Отворились главные двери, и Людовик Наполеон об руку с Евгенией вошел в собор. На императоре был генеральский мундир с лентой ордена почетного легиона и с тем самым крестом, который был на Наполеоне I при его коронации. Евгения была одета в белое шелковое платье, отделанное дорогими кружевами, и в горностаевую накидку, стянутую на талии бриллиантовым поясом. На голове сверкала бриллиантовая диадема, от которой спускалась кружевная вуаль, украшенная вверху померанцевыми цветами. Музыка играла все время, пока Наполеон и Евгения, раскланиваясь на все стороны, шли к эстраде под балдахином. Около и сзади эстрады разместились придворные. Архиепископ приветствовал их величество, подошедшие к алтарю, и потом громко спросил: «Вы прибыли сюда для того, чтобы заключить брачный союз перед лицом церкви?» Людовик Наполеон и Евгения отвечали: «Да». Духовник императора подал архиепископу кольцо, которое тот благословил. «Государь, согласны ли вы считать перед Богом и Святой Церковью девицу Евгению Монтихо, графиню Теба, своей супругой?» После утвердительного ответа императора архиепископ продолжал: «Обещаете ли вы и клянетесь ли быть всегда и во всем верным супругом, как требует того заповедь Божья?» Людовик Наполеон отвечал утвердительно, и архиепископ предложил те же вопросы Евгении, которая тоже дала утвердительный ответ. Затем император надел на палец Евгении обручальное кольцо со словами: «Даю вам это кольцо в честь заключенного между вами брачного союза». Императорская чета преклонила колени перед алтарем, и архиепископ, простерши над ними руки, прочитал обычные молитвы. Затем новобрачные возвратились на эстраду. Началась обедня. Принц Наполеон, двоюродный брат императора, подал ему венчальную свечу, а принцесса Матильда — императрице. Епископы Нанси и Версаля держали над их величеством венчальное покрывало. По окончании обедни оркестр исполнил «Тедеум», а архиепископ подал новобрачным церковную книгу, в которой был записан акт церковного бракосочетания. Свидетелями со стороны императора подписались принцы Иероним и Наполеон, а со стороны императрицы — испанский посланник маркиз Вильдегамс, маркиз Бедма, граф Гальве и генерал Альварес Толедо. Обряд бракосочетания завершился. Новобрачные проследовали к выходу в сопровождении архиепископа и духовенства. Проходя между колоннами, Евгения вдруг увидела среди присутствовавших дона Олимпио Агуада и маркиза де Монталона. Император поклонился им, Евгения побледнела. Она увидела на груди Олимпио бриллиантовый крест, в котором, как ей показалось, недоставало многих камней, а оставшиеся утратили блеск. Отчего это так поразило императрицу? Разве она не достигла вершины счастья? Разве не исполнилось ее заветное желание? Что же она так испугалась и затрепетала? Но смятение длилось только одну секунду. Императрица прошла с супругом, приглашая гостей. Олимпио не сводил с нее глаз. Затем Евгения увидела перед собой низко кланявшихся придворных: Морни, Персиньи, Рилля, Арно, Флаго, Мопа, Бачиоки и, наконец, у входа Мокара и Флери. Народ громкими криками приветствовал вышедших из собора новобрачных. Процессия возвратилась в прежнем порядке в Тюильри через набережную и площадь Согласия. В саду императорская чета была встречена депутацией рабочих и молодыми девушками, которые подавали цветы и приветствовали Людовика и Евгению. На карусельной площади новобрачные смотрели парад войск. Затем они отправились в комнаты, где был дан великолепный пир. Евгения несколько раз выходила под руку с Наполеоном на балконы Тюильрийского дворца. Войска и народ встречали их радостными приветствиями. По случаю столь радостного события Людовик Наполеон пожелал также оказать милость. Из тюрем было освобождено 3000 лиц из числа арестованных в декабре 1851 года, 3000 из 45. Действительно великодушный поступок. Совершенно в духе Шарля Людовика Бонапарта, который считал свой трон до того шатким, а себя таким бессильным, что боялся остальных 42 тысяч противников и не выпускал их из тюрем в Алжир и Кайену. Императрица отказалась от бриллиантового ожерелья стоимостью 600 тысяч франков, поднесенного ей в подарок городом Парижем, и великодушно назначила эту сумму для благотворительного института, основанного под покровительством Евгении и предназначенного для бедных девиц. Ссылки, между тем, продолжались. Освобождено только 3000 невинных. Принц Камерата, дальний родственник императора, принцесса Наполеона Элиза, графиня Камерата была теткой принца, томился в тюрьме Ля-Рокет. Когда из собора вышли гости и свидетели бракосочетания, тогда ушли также Олимпио Агуада и маркиз де Монталон, но поехали не в Тюильри, а домой. Евгения не ошиблась. Из креста, который она когда-то дала на память испанскому дону, более других любимому ею, действительно выпало несколько камней. Евгения, находясь на вершине своего величия, подумала, не служил ли этот крест мрачным предзнаменованием, противоречащим ее торжеству. Из 32 камней недоставало уже 5. Они лежали в футляре, в котором Олимпио хранил крест. Возвратясь домой, Олимпио при наступлении сумерек заметил, что маркиз был в расстроенном состоянии духа. Олимпио молчал. В последние недели он заметил что-то странное в своем друге, но не спрашивал его и ждал, когда маркиз откроет ему свое сердце. Эта минута, казалось, наступила теперь. «Олимпио», — начал маркиз грустным голосом, — «настало время открыть последнюю тайну, которую я долго скрывал от тебя, моего лучшего друга. Ты должен узнать все, узнать снедающую меня скорбь, и, выслушав мое признание, ты скажешь, был ли я прав или нет. Открой мне свое сердце. Ты знаешь мои чувства к тебе», — отвечал Олимпио, подходя к маркизу и протягивая ему руку. «Всякое горе становится легче, если есть человек, с кем можно им поделиться». «Сядь там», — сказал Клод де Монталон, указывая на дальний стул. В эту минуту вошел Валентино, чтобы зажечь свечи, но маркиз, не желая света в этот час, приказал удивленному слуге не зажигать огня до получения приказания. Друзья остались наедине. Клод сложил руки на груди. Олимпио сидел неподвижно. Наступило глубокое, почти торжественное молчание. Глава вторая. Пале-Рояльское нищее. Наконец маркиз начал глухим голосом. «Много лет прошло с того времени, когда я думал покончить счеты с миром. Думал, что не могу больше жить, и однако же я сижу теперь с тобой, Олимпио, с которым мы вместе бывали в боях. Скажи, не помнишь ли ты, как в первое время нашего знакомства ты часто не сводил с меня глаз? Мне казалось, что ты ищешь смерть. Я не понимал твоих намерений и часто качал головой, и только постепенно уяснил себе, что у тебя были особые причины искать смерть. И ты никогда меня не спрашивал об этой причине. Я ждал, пока ты не откроешь добровольно мне тайны, лежащие на твоей прошедшей жизни», — отвечал Олимпио. «Теперь настало это время. Слушай же, я все открою тебе, вручу ключ к ужасному прошлому. Мы друзья, и между нами не должно быть никаких тайн. Ты видел Пале-Рояльскую нищую? Она моя жена. Пресвятая Дева! Вот это несчастье! Я вижу по твоему лицу, что ты хочешь упрекнуть меня, осудить за участь этого создания. Ты не стал бы осуждать меня, если бы знал все. Клянусь всеми святыми, «Так кажется, судя по всему», — вскричал Олимпио, — «но я никогда не стал бы осуждать тебя, зная твое великодушие, уважая и любя тебя. Будь справедлив, и твой приговор оправдает меня. Я начну свою историю с детства. Отец мой, маркиз Морис де Монталон, имел двух сыновей, меня и Виктора». «Как, у тебя есть брат?» «У меня был брат, но уже давно умер. Виктор был почти 2 годами старше меня, но слабее и менее развит, нежели я, так что все считали его младшим. Он был очень скрытен и постоянно углублен в себя, и когда мы были еще детьми, мне часто казалось, что в нем происходит нечто особенное. Между тем, как я, к великой радости отца, занимался воинскими упражнениями, Виктор просиживал дни и ночи за книгами. Разговоры и образы книжных героев преследовали его во сне. Он бредил ими так, что я едва мог разбудить его. Днем он охотно забирался в уединенные места, разговаривал сам с собою. Все говорили, что у него странные наклонности. Даже наш камердинер однажды уверял меня с грустью, что Виктор, конечно, не в здравом рассудке, потому что часто дает ответы и приказания, совершенно не свойственные человеку со здравым рассудком. Затем наступило время полного спокойствия и рассудительности, так что мы с отцом не верили в его помешательство. Держался он всегда в стороне от людей и всегда смеялся, когда заходил разговор о любви к родителям или братьям, как будто он не мог любить никого, кроме себя и своих книг. Мать моя давно умерла, я не помню ее. Отец мой рано постарел и ослабел. Я был его любимцем. Он охотно говорил со мной и благосклонно смотрел на мои занятия фехтованием с сыновьями знакомых нам семейств. Часто он озабоченно покачивал седой головой, глядя на Виктора. В доме у нас все шло спокойно и мирно. Виктору исполнилось 18 лет, а мне 17. Напротив нас, в маленьком домике, на месте которого теперь стоит большое, великолепное здание, жил бедный старик, месье Доризон, потерявший в 1808 году в сражении правую ногу и живший в отставке на маленькую пенсию. Он не был так стар, как казался. Потеря ноги и походы при Наполеоне I расстроили его здоровье. Жена его умерла во время его отсутствия, оставив дочь, которой было 12 лет, когда мне исполнилось 16. Адель Доризон казалась вполне развитой в физическом отношении и хорошела с каждым днем, по крайней мере, на мой взгляд. Я знал и любил ее еще с детства. Ребенком я часто играл с нею, пока отец беседовал о войне со старым Доризоном. Мы подросли, и наши детские игры обратились в такую серьезную страсть, какой я и не воображал. Я никогда не предчувствовал страшного несчастья, постигшего меня и брата, из-за этой девушки. Если б я мог все предвидеть, то победил бы в себе возраставшую с каждым днем любовь к Адели Доризон. Да, Клод, ты мог бы подавить в себе это чувство, я вполне понимаю тебя. Я любил Адель со всем пылом юношеского сердца. Она была для меня прекрасным ангелом, самым восхитительным существом в мире. И я с каждым днем сильнее привязывался к ней, потому что она тоже любила меня. Адель была всегда весела и резва. Отец мой признавался, что не встречал еще девушки прелестнее Адели. Мсье Доризон очень любил меня, и для меня было величайшим счастьем, когда я имел случай посильно помогать ему в нужде, принося тайком чай, кофе, сахар, купленные на сбереженные мною деньги, тогда как брат Виктор тратил свои деньги только на покупку книг и лакомств. Но я поступал нечестно, обманывая старого дряхлого Доризона. Часто я находил Адель в Булонском лесу и по целым часам разговаривал с нею. Как я был рад видеться с нею! Любовь моя к Адели росла с каждым годом, и, наконец, я увидел, что не могу жить без нее. Я и не подозревал, что брат Виктор тайно любил ее. Адель получала от него письма, где он говорил ей о своей любви. Она играла сердцами двух братьев, не понимая, что может быть виною страшного столкновения между ними. Она не была связана клятвою, и, любя больше Виктора, могла бы предпочесть его мне, но она не сделала этого. Оба они скрывали от меня свою любовь. Когда мне исполнилось 24 года, старый дряхлый месье Доризон умер, оставив Адель круглой сиротой. Видя мою страстную любовь к ней, отец мой дал мне позволение жениться на Адель. Он очень любил ее, знал, что я обожаю ее, и хотел осчастливить нас обоих. Как описать тебе то блаженство, то счастье, когда я назвал Адель своею? Мой добрый, любящий отец отдал нам тот флигель, в который я теперь никогда не вхожу. Это были блаженные месяцы, лучшие в моей жизни, ибо тогда я еще не предвидел постыдной измены, жертвою которой был впоследствии. Я не обращал внимания на то, что Виктор избегал моего присутствия, что Адель часто дрожит, оставаясь с ним. Мог ли я ждать чего-либо дурного от молодой жены, которая, казалось, так сильно любила меня, и от моего брата? Я наслаждался счастьем с Аделью, которая понимала, что составляет для меня весь смысл жизни. Виктор делался мрачнее и скрытнее. В душе я очень жалел его, ибо мне казалось, что он очень несчастен в своей замкнутости. Адель играла страшную роль. Кого она любила, меня или Виктора? Этого я никогда не мог узнать. Однако же последствия доказали, что она сделала несчастным и меня, и Виктор, и даже моего старого отца. Лаская меня, она обдумывала, как бы удалить меня на несколько часов из дома, чтобы остаться наедине с Виктором. Ты так недоверчиво смотришь на меня, Олимпио, как будто я рассказываю невозможные вещи. А между тем я говорю истинную правду. Теперь ты поймешь слова, которые я часто говорил тебе: «Блажен, кто мог назвать своим любящее сердце женщины». Я никогда не видел этого счастья. Меня обманули в моей верной горячей любви. Стало быть, Адель Доризон есть нищая Пале-Рояля? Нерешительно спросил Олимпио. Слушай, что было дальше, и пойми всю тяжесть моего горя. До сих пор я тебе рассказывал обыденную историю. Теперь наступили события, стоившие жизни двоим и лишившие счастья двух других. Я рассказываю тебе не подозрение, возбужденное ревностью. Нет, я никогда не знал этого глупого чувства. Я рассказываю страшное событие, в котором я был свидетелем своего собственного несчастья. Полгода наслаждался я счастьем обладать Аделью. Редкий вечер я не проводил с нею, не любовался ее красотой. Меня не удивляли ее просьбы не оставлять своих прежних знакомых. Я считал эти просьбы скорее доказательством ее доверия ко мне. Но пустая жизнь моих прежних друзей, которые переходили от одного наслаждения к другому, не прельщала меня с тех пор, как я был вполне счастлив со своей обожаемой Аделью. Чего мне было еще желать? Зачем мне было участвовать в диких оргиях, когда дома я вкушал полное блаженство? Однако я уступал иногда просьбам Адели. Возвращаясь домой около полуночи, я всегда заставал Адель, ожидавшую моего возвращения. «Она любит меня так же горячо, как и я ее», — говорил я сам себе. «Она просит меня не оставлять моих старых друзей». При этой мысли я чувствовал себя до того счастливым, что не думал о бренности этого блаженства. Отец мой, несмотря на свою слабость, собрался раз идти вместе со мной. Он очень любил бывать в обществе молодежи, смеяться и шутить, но через час на него напала такая мучительная тоска, что он попросил меня проводить его домой. Я очень испугался его внезапному нездоровью и поспешил исполнить его просьбу, так что мы возвратились домой раньше обыкновенного. Я просил отца переночевать у меня, боясь, чтобы ему не было хуже ночью. Горничная моей жены, отворяя нам дверь, страшно побледнела. Я думал, что она испугалась внезапного нездоровья моего отца. Я велел ни слова не говорить жене, боясь, что это встревожит ее, и потихоньку отправился в зал, где обычно ждала меня Адель. Еще из передней мне послышалось, что в зале кто-то разговаривает. Но кто мог сидеть у жены? Отец мой тоже прислушался и, вдруг, схватив меня за руку, стал удерживать. Вероятно, он предчувствовал ожидавший меня страшный удар. Я молча потащил старика за собой и быстро отворил дверь в зал. Адель лежала, смеясь, в объятиях Виктора, который пожирал ее страстным взглядом. Брат отнял у меня жену. Адель нарушила свою клятву. Я был обманут в самом святом чувстве. Как в тяжелом смутном сне я смотрел на эту сцену. Отец в оцепенении стоял, как пораженный громом. Он страшно дрожал. В полустрасти Адель и ее любовник не заметили нас. Она вскочила только тогда, когда я, дрожа всем телом, подошел к ним. Ужас, злоба, презрение кипели во мне. Виктор сделал презрительную наглую гримасу. Адель ломала руки. «Несчастный!» — вскричал я. «Ты обольстил мою жену!» Брат презрительно засмеялся. «Дурак!» — отвечал он. «Она любит меня! Зачем ты настаивал, чтобы она вышла за тебя?» Я был уничтожен. В глазах потемнело. Я был готов убить брата, но отец удержал меня за руку. Как я ему благодарен за это! Я не сказал Адели ни слова, не взглянул на нее ни разу. Вместе с отцом я вышел из комнаты, где потерял свое счастье, и направился в комнаты отца. Там я бросился на колени перед распятием и зарыдал о потерянном счастье. Добрый старый отец хотел меня утешить, ободрить. Он плакал вместе со мной. При виде его слез иссякли мои. «Успокойся, сын мой», — сказал отец, видя мои страдания, — «не поступай опрометчиво. Впрочем, мне известны твои хладнокровие и рассудительность, и ты, конечно, знаешь, что я должен чувствовать». Эти ласковые слова тронули меня. Я бросился к нему на шею. В настоящую минуту мне особенно была дорога его любовь. Она облегчала страдания, нанесенные мне неверной женой и братом. Будь на месте отца чужой человек, я совершил бы убийство. Из любви к отцу я удерживал злобу против брата, виновника моего несчастья. На другой день отец мой слег в постель. У него развелась горячка. Скорбь и волнение усиливали болезнь. Наутро Адель шла ко мне, и она, рыдая, бросилась мне в ноги. Слезы мешали ей говорить. Она чувствовала всю тяжесть своего проступка. «Чего ты еще хочешь от меня?» — спросил я совершенно хладнокровно. «Клод», — молила она раздирающим душу голосом, — «Клод, сжалься! Я виновата перед тобой, но я раскаиваюсь». «Ты могла подумать об этом раньше? Ты постыдно изменила мне, и Виктор вчера хвастался твоей любовью. Между нами все кончено. Один Бог может простить тебе твое преступление. Ты не хочешь простить меня? Не хочешь меня выслушать?» — спросила она. «Между нами все кончено. Навсегда. Не старайся умолить меня. Лучше, если мы с тобой никогда не увидимся. Твоя совесть будет твоим судьей». Она встала, простирая ко мне руки с мольбой. Глаза ее страшно расширились и с ужасом смотрели на меня. Никогда не забуду я этой минуты. «Так ты не прощаешь мне, что я склонилась на сладкие речи Виктора?» — спросила она беззвучным голосом. «Если я поклянусь тебе слушать с этой минуты только одного тебя, Даже и тогда. Я тебе... Я не могу любить тебя. Она вскрикнула. Ступай к тому, который оторвал тебя от моего сердца. На что я тебе? Ступай к своему обольстителю. Клод! — вскричала она страшным голосом. — Сжалься! Не отталкивай меня от себя! — Ты требуешь невозможного? Не расточай своих просьб. Я тверд и холоден. Ты обманула меня, насмеялась над моим святым чувством, которое уже никогда не пробудится. Расстанемся. Будь уверена, что мое сердце закрыто для женщин. Даже для меня? Для меня, которая готова носить тебя на руках и обожать? Даже для тебя. Я не изменю своего решения. Прощай. Адель содрогнулась. Казалось, так долго дремавшие демонские страсти пробудились в ее сердце. Она хохотала, тогда как по ее щекам катились слезы. Этот смех был ужасен. Я содрогнулся. «Хорошо», — прошептала она. «Так я заглушу испытываемые теперь мучения, бросившись в бездну порока. Ты бы еще мог спасти меня, простив мою вину». Теперь все погибло. Оставленное Богом и людьми, я теперь предамся греховной жизни. Горе тебе и мне. Не знаю, что будет, потому что сердце мое переполнено мукой и упреками. Я хочу заглушить их, забыть свои страдания. Только повтори еще раз, что никогда не простишь меня. Клод, только ты можешь спасти меня. Клод, сжалься. Я оттолкнул ее от себя. В эту минуту моему воображению предстал образ Виктора, обнимавшего Адель. Да простит мне Бог, если я поступил тогда несправедливо. Иначе я не мог действовать. Я отвернулся тогда, как сердце обливалось кровью. Но когда же взглянул вокруг себя, Адели уже не было в комнате. Она ушла к погибели. Кто пережил подобные минуты, тот перенес самое тяжелое испытание в жизни. Маркиз замолк, в комнате воцарилась тишина. Глубоко тронутый рассказом своего друга, Олимпио не мог выговорить ни слова. «В скором времени отец мой умер, благословляя меня и проклиная Виктора. Он не мог перенести горе. Я потерял в нем благороднейшего, лучшего человека, с которым мог делиться своим горем. Однажды ко мне в комнату вошел слуга Виктора. «Ради Бога, господин маркиз!» — вскричал он, ломая руки. «Он помешался? Он неистовствует!» «Кто?» — спросил я, испугавшись. «Маркиз Виктор, ваш брат!» «Все кончено. Я давно предчувствовал это. Еще в дверях квартиры Виктора я услышал ужасный, резкий хохот. Брат узнал меня. Взгляд его был ужасен. Он сидел в углу, поджав под себя ноги. Лицо его выражало совершенное отсутствие мысли. Он рвал и кусал вышитую золотом скатерть. Потом вскочил, стал царапать стены, ломать стулья. Не могу описать тебе, что я перенес в эти тяжелые минуты. Когда я вошел, сердце мое было переполнено злобой и ненавистью. Теперь я стоял бледный, с мучительной тоской, смотря на страдания несчастного. Помочь ему было нельзя. Я предлагал докторам все, лишь бы они возвратили рассудок моему брату. Все было напрасно. Он умер через несколько недель в страшных мучениях, ни разу не придя в себя. Итак, проступок моей жены убил две несчастные жертвы, моего отца и брата. «Я согласен, что Адель виновна в смерти твоего отца», — сказал Олимпио. «Но должен напомнить тебе, что брат твой уже давно был душевно больной». «Я тоже думаю. И эта мысль примиряет меня с Виктором. Может быть, Он оторвал от меня любимую женщину, не сознавая этого преступления. Но Адель, во всяком случае, должна была избегать его ухаживаний. Ты был прав, считая Адель недостойную твоей любви. Но она женщина, Клод. Женщина не всегда имеет силу устоять против сладких речей страстного мужчины. Она была легкомысленна. Ты отдал свою чистую, горячую любовь недостойной женщине. Я похоронил брата и остался одиноким. Все перенесенное мною было так ужасно, что я едва не впал в отчаяние. Я был еще молод и не мог так владеть собою, как теперь. Мне готовилось новое испытание. Я случайно увидел Адель в обществе, которое доказывало, что она сдержала свое обещание отдаться греху. Она искала забвения своих мук в чувственных наслаждениях. Тогда я был готов лишить себя жизни, и только вера спасла меня от самоубийства. Никогда еще я не был так близок к Богу, как в эти тяжелые минуты. Во мне явилось мужество жить. Хотя впоследствии меня одолевала иногда жажда смерти, и я с отчаянием бросался в битву, однако же смерть как будто щадила меня. Я научился бороться с собою, покоряться своей судьбе. Проходили годы. Сознание своей правоты усиливалось во мне с каждым годом. На могиле брата я простил ему все. Жены для меня более не существовало. Я потерял к ней всякое чувство. Я даже простил Адель, но сперва поборол и забыл свою любовь к ней. После нескольких лет рассеянной жизни я приехал в Париж. Я не ожидал встретить там маркизу де Монтолон, о которой уже давно ничего не слышал. Я молил Бога, чтобы не встретиться с нею, но Бог судил иначе. Мне пришлось увидеть ужасный конец всех испытаний. Я увидел Адель среди нищих в Пале-Рояле. Она узнала меня и поспешила скрыться. На другой день я напрасно искал ее около Пале-Рояля и на близлежащих улицах. Наконец, несколько недель тому назад, когда я опять был около Пале-Рояля, ко мне подошла нищая по имени Марион Гейдеман, по-видимому, подруга Адели. «Сударь», — сказала она, — «сделайте милость, следуйте за мною. Я отверженная дочь парижского палача и готова исполнять все ваши приказания, только пойдемте теперь к несчастной, которая, как я заметила, находится с вами в таинственных отношениях». Нищая схватила меня за руку и повлекла за собою. «К кому вы меня ведете?» — спросил я. «К маркизе». «О, сжальтесь, она сошла с ума». Я пришел в ужас. Адель постигла та же участь, что и Виктора. «Встреча с вами была причиной ее помешательства», — продолжала нищая. «Помогите ей, ради Бога, помогите. Она лежит на соломе в амбаре, и никто не хочет держать ее у себя, опасаясь, что она подожжет дом». «Я пойду с вами», — отвечал я. «Ведите меня к больной». Дорогой нищая рассказала мне многое из жизни Адели. «О, Олимпио! Она жестоко наказана. Она пережила целые годы страданий и лишений. Сердце мое обливалось кровью, когда я слушал рассказ о ее страданиях». Нищая вывела меня за город и указала уединенную грязную гостиницу, за которой было несколько конюшен и амбаров. Там, на соломе, сидела Адель в таком состоянии, что я содрогнулся. На бледном, обезображенном лице и в больших неподвижных глазах я прочел безумие. Она не узнала меня. Она сидела в углу амбара со сложенными руками и напевала песню. Я остолбенел в ужасе. Нищая нагнулась к ней. По-видимому, она любила Адель. Я заключил это по ее слезам. «Посмотрите, не узнаете ли вы этого господина?» — спросила нищая мягким, ласковым голосом, показывая на меня. «Да, я его знаю», — стыдливо прошептала она, несмотря на меня, и слова ее проникли до глубины моей души. «Как мне его не знать? Это Виктор, который увлек меня. Скажи мне, это Виктор?» Лицо ее искривилось, она ломала руки. «Да, Олимпио». У меня не хватило духа перенести это ужасное зрелище. Она все же была моя жена. Она посмотрела на меня и боязливо наклонилась к стоявшей около нее на коленях Марион Гейдеман, точно провинившееся дитя, которое боится, что его накажут. Потом она тихо засмеялась, еще раз выглянула из-за Марион, громко захохотала и стала бормотать какие-то непонятные слова. Это были ужасные минуты, я бессмысленно смотрел на нее и не мог двинуться с места, до того меня поразило положение несчастной. Наконец я пришел в себя. Надобно было действовать, несчастная не могла оставаться в этом амбаре. Я подошел к ней и протянул руку. «Адель», — сказал я ласково и с глубоким участием. Она положила свою руку на мою и смотрела на меня во все глаза, будто не сознавая существовавших между нами отношений. «Адель, хочешь идти со мною?» — спросил я. «О, да, сударь, но только не в Полирояль. Там я видела нечто». «Нечто видела». «Что же ты видела, Адель?» «Вам это хорошо известно», — отвечала она, засмеявшись безумным смехом и продолжая смотреть на меня во все глаза. «Вы мне не нравитесь. Вы похожи на...» Она сильно зашаталась и снова бросилась на солому, боязливо косясь на меня. Руки мои невольно сложились. Я стал молиться за себя и за нее. Потом я пошел к хозяину гостиницы и попросил его привезти мне из города карету. Сперва он отказывался, но когда я пообещал хорошо заплатить и увезти сумасшедшую, то он сам побежал за каретой. Он сообщил мне, что на шоссе Мен есть дом для умалишенных, в котором маркиза, как он называл Адель, найдет очень хороший уход. Вскоре он возвратился с каретой. Я просил Марион Гейдеман помочь мне перевести несчастную. Бедная нищенка охотно согласилась на это. Адель позволила ей посадить себя в карету, смеялась и шутила, но когда я сел в карету, она испугалась и забилась в уголок, откуда продолжала коситься на меня. Догадавшись о состоянии Адели, кучер шепнул мне, что знает дом сумасшедших на Орлеанской дороге. Я велел ему ехать туда. Когда мы подъехали к высокой стене, окружавшей дом для умалишенных, я оставил Адель в карете под присмотром нищенки, а сам пошел осведомиться, удобно ли ее здесь поместить. Я позвонил и велел проводить себя к доктору. Его звали Луазон. Из разговоров с ним я понял, что за деньги он сделает все. Он показался мне корыстолюбивым. Однако я подумал, что Адели будет здесь хорошо, потому что я ничего не пожалею для нее. И я оставил Адель, взяв с доктора честное слово заботиться о несчастной. Таким образом, я надеюсь оградить ее, по крайней мере, от нужды. Исцеления же для нее нет. Клод де Монталон окончил свой рассказ. По выражению его лица и глаз Олимпио заключил, что встреча с Аделью оставила в его душе глубокие, неизлечимые раны. «Это очень печальная повесть, и я вполне понимаю твои страдания. Но подумай о безвинно страдающей Долорес. Подумай обо мне, Клод. Ты всегда можешь надеяться отыскать Долорес и быть счастливым ее любовью. Но для меня все кончено. Я не ропщу, совесть моя чиста. Когда я нашел Адель в таком страшном положении, мое прежнее чувство к ней пробудилось с новой силой. Предо мной восстало мое погибшее счастье. и я подумал, что все могло бы иначе быть, что моя жизнь могла бы быть полна блаженства и счастья, но этого не было мне суждено. «А где же теперь другая нищенка, как ты говоришь, дочь палача?» — спросил Олимпию. «Я знаю, что тебя побудило спросить про нее. Я также рассчитывал с помощью этой девушки попасть к Камерата. Марион Гайдеман брошена родным отцом. Она с радостью готова оказать нам всевозможные услуги. Так надо отыскать ее. Она даст нам совет, как освободить Камерата. Будучи дочерью палача, она без сомнения знает обычаи Ля Рокет. Нам незачем ее искать. Она живет при Аделе у доктора Луазона. Я уговорил ее остаться при больной». «Хорошо. Ты знаешь, что я просил дона Алацага, чтобы он, как посланник, требовал освобождения принца испанского подданного. Если это ему не удастся, и если Камерата не выпустят из тюрьмы, тогда мы хитростью освободим его», — сказал Олимпио. «Я знаю, что ты дружески протянешь мне руку в этом предприятии. Я знаю, что ты находишь удовлетворение в том, чтобы помогать другим. Я знаю все, Клод, и глубоко уважаю и люблю тебя, Долорес и Камерата. Мы посвятим им нашу жизнь. Но вот идет Хуан. Какие важные известия он сообщит нам». «Извините, что я помешал вам», — сказал прелестный мальчик, в больших темных глазах которого отражался ум. «Во дворе стоит какой-то господин. Он называет себя доктором Луазоном и хочет говорить с тобой», — прибавил Хуан, обращаясь к маркизу. «Пригласи его сюда, Хуан», — ласково отвечал последний. Олимпио ушел в другую комнату, а Клод велел подать свечи и принял вечно улыбающегося доктора. Мы еще узнаем последствия их разговора. Теперь же возвратимся ко двору. Глава третья. Дон Алацага. Королева Испании очень обрадовалась браку императора с подругой ее детства. И в этом союзе она видела для себя огромную выгоду, потому что соседняя страна войдет с ее государством в более дружеские отношения. С поздравлениями императрицы Изабелла послала в Париж дипломата дона Алацага, зная, что в прежнее время графиня Евгения была неравнодушна к нему. Она надеялась на успех посольства, потому что дон Алацага был не только искусный и ловкий придворный, но и приятный для императрицы представитель ее родины. В самом деле, дон Алацага был образцовый дипломат и любезнейший дворянин. Все дела он вел умно, осторожно и обдуманно, никогда не высказывал своих тайных мыслей и был притом таким любезным, изящным кавалером, что во всех придворных кружках его принимали очень радушно. Евгения, казалось, давно забыла про свое знакомство с Салюстианом Алацага, а испанский наследник был так ловок и вежлив, что ни одним словом, ни одним взглядом не напомнил Евгении их прежнего знакомства и не дал повода к пересудам. Через несколько дней после своего прибытия Алацага испросил аудиенцию, которая и была ему немедленно дана. Людовик Наполеон, казавшийся вполне счастливым и веселым во время блестящих празднеств после своего бракосочетания с Евгенией, делся неузнаваем, оставаясь один или с Мокаром. Его лицо делалось тогда угрюмым, на лбу появлялись морщины, в глазах сквозила тайная тревога. «Побольше свету», — говорил он по вечерам, входя в свой кабинет, хотя последний был ярко освещен. По ночам в его спальне также горел огонь. Он не любил темноты, потому что перед ним восставали из мрака тени, обрызганные кровью призраки, исхудавшие до нельзя от голода и лишения, сосланные им, изнуренные лихорадкой люди. «Побольше света!» — приказывал он тогда отрывисто, как будто свет мог рассеять мучительные видения. Наполеон искал и находил утешение в любви прекрасной Евгении, которая умела приковывать его к себе своей красотой и блеском изысканного туалета. Но и около Евгении он не мог найти покоя и часто задумывался в ее присутствии. Когда же она спрашивала о причине его задумчивости, он старался отогнать навязчивые мысли и становился принужденно весел. Чего же недоставало для полного счастья Наполеону и Евгении, окруженных блеском, величием и всевозможными почестями? Одно движение руки было повелением. Малейшее желание исполнялось немедленно. Каждая улыбка считалась милостью, и однако же они не были счастливы. Это кажется невозможным, невероятным. Людовик Наполеон и Евгения достигли цели своих стремлений, владели престолом, миллионы людей удивлялись, завидовали им, и однако же они не были счастливы. В следующих главах мы изложим причины этого, казалось бы, загадочного факта, заглянем за парчевые занавеси, увидим самые сокровенные их стремления, выражавшиеся в тайных разговорах и поступках. Какая-то вина, лежавшая на совести Людовика Наполеона, отравляла все его радости, побуждала переходить от одного наслаждения к другому и нигде не находить удовольствия. Когда Ладсага подходил к кабинету, из последнего только что вышел Мопа. Префект полиции церемонно поклонился проходившему мимо него испанскому посланнику. Дежурный камергер доложил об Ладсага. Людовик Наполеон, казалось, ждал его, потому что портьера была тотчас отдернута в знак того, что Ладсага может войти. Посланник вошел с любезным и льстивым поклоном. Император был один. Отсутствие министров, адъютантов и секретарей означало неофициальность приема и, во всяком случае, особенную благосклонность к испанскому посланнику, которую тот вполне оценил. Наполеон стоял у своего рабочего стола. При входе Ладсага он обернулся и поклонился ему. «Добро пожаловать, дон Ладсага», — сказал он с ласковым выражением лица. Мопа только что сообщил ему несколько приятных новостей, из которых одна касалась Ладсага. «Если я не ошибаюсь, вы находитесь в очень близких отношениях с нашим двором?» «Я пользуюсь большой милостью Ее Величества, государь», — отвечал Ладсага. «Я помню несколько случаев этой милости», — смеясь сказал Наполеон, намекая на повторявшуюся несколько раз опалу дона Ладсага. «Ну, во всяком случае, вы можете ответить мне на некоторые откровенные вопросы. Мне бы хотелось, чтобы это осталось между нами». Ладсага поклонился в знак согласия. «Прошу садиться». «Знаете ли вы инфанта Барселоны?» — продолжал Наполеон. «Хотя я слышал его имя, государь, однако ничего не знаю о его родственных связях с испанским королевским домом», — отвечал посланник. «Дело очень странное, и я счел за лучшее обратиться прямо к вам. Кажется, этот инфант вел беспокойную жизнь. Он умер здесь, в Париже». «Умер в Париже?» — с удивлением вскричал Ладсага. «Посольство еще ничего не знает об этом. Я запретил сообщать об этом, желая сам переговорить с вами об этом темном деле. Покойник оставил жену и дочь, которые хотели скрыть смерть старика. Полиция принуждена была силой взять у них труп, чтобы припроводить его в морг до дальнейших приказаний. На лбу инфанта было приметное черное пятнышко, которое есть также у его дочери, замечательной красавицы». Во время этого рассказа Ладсага имел время сообразить многое. Он понял, что Наполеон знает все, касающееся инфанта, и только из расположения к королеве Изабелле избрал этот путь для переговоров. «Я предлагаю вопрос от имени моей королевы. Можно ли перевести в дом испанского посольства труп инфанта, а также оставшихся после него жену и дочь? Я думаю, что окажу большую услугу испанскому двору, если тайно привезу труп инфанта в Мадрид в цинковом гробу», — сказала Лацага. «Публичное перемещение трупа из морга в дом посольства возбудит общее внимание», — заметил Наполеон. «Вы сами знаете, мой дорогой Дон, что толпа питает всегда большой интерес к моргу. Однако мне, помнится, императрица выразила желание видеть жену и дочь инфанта. Если сегодня или завтра вечером привести их обеих сюда и задержать здесь на несколько часов, то можно будет ночью, не возбуждая любопытства, доставить труп в отель. Дальнейшие распоряжения о доставлении трупа инфанта в Мадрид я предоставляю на ваше усмотрение. От имени Ее Величества приношу вам благодарность, государь. Скоро представится случай оказать мне услугу, Дон Алацага. На Востоке дела запутываются. Кажется, Россия имеет намерение покорить Турцию или заставить ее платить дань. Я беседовал поэтому с английским посланником об общих действиях. Если последние будут серьезными, то Испания, не заключая союза, не истолкуйте неверно мои слова, мой дорогой Дон, могла бы оказать нам много услуг. В отношении портов и гаваней и снабжения провиантом, пояснил Дон Алацага. Совершенно так. Ее Величество могла бы этим обязать союзные державы, которым, без сомнения, рано или поздно представится случай отблагодарить, быть может, по ту сторону океана. Вот что я хотел сообщить вам, Дон Алацага. Но, кажется, вы еще не сказали мне о цели вашего посещения. Прошу, говорите. Это очень щекотливое дело, государь, и я не только прошу вперед у вас извинения, но и замечаю, что действую не от имени королевы, а как частное лицо. Вы возбуждаете мое любопытство. Говорите прямо, мой дорогой Дон. Я питаю к вам теплые чувства и готов выразить вам свою благосклонность. Алацага поклонился в знак благодарности. Несколько лет живет здесь молодой испанец, знатного происхождения, очень богатый, — начал Алацага медленно, как будто ему было тяжело говорить об этом деле. Людовик Наполеон вопросительно посмотрел на дипломата своими темными глазами. «У меня есть к нему поручение, но я никак не могу отыскать его». «Как зовут этого молодого испанца?» «Принц Камерата, государь. Я не могу понять его исчезновение и хотел просить у вашего величества приказать парижской полиции...» «Это не нужно, мой дорогой Дон», — прервал его император. «Я помню это имя. Не знаю, какой проступок он совершил, но, наверное, знаю, что он несет теперь наказание». «Наказание? Бедняжка», — сказала Лацага. «Он молод, и в его жилах течет горячая испанская кровь, и потому, вероятно, он совершил необдуманный поступок, в котором теперь раскаивается. Раскаяние и часто исчезает по окончании наказания». «После этих слов, государь, нельзя уже надеяться на милость для принца». «При удобном случае я рассмотрю бумаги и приговор», — отрывисто сказал император, так что Алацага понял, как неприятен ему этот разговор. «Я неохотно отменяю судебные приговоры, мой дорогой Дон, потому что это возбуждает неудовольствие других. Но посмотрим». Наполеон встал, Алацага последовал его примеру. «Эти слова ободряют меня, государь», — сказал Алацага. «Я снова счастлив вашей милостью и добротою. Прощайте, Дон Алацага. Относительно инфанта Барселоны префект полиции получит нужные инструкции от моего кабинета». Дипломат откланялся. Людовик Наполеон остался один. «Этот Камерата, — проговорил он, — не увидит более дневного света, разве только по дороге в Кайену. Необходимо избавляться от подобных врагов, чтобы не бояться их». Глава 4. Морг. На острове Сити, на восточной стороне которого стоит церковь Богоматери, с 1864 года находится небольшое здание. Войдя через открытый для всех коридор в большую комнату, увидишь здесь на мраморных столах трупы, постоянно орошаемые водой из маленьких труб. Здание это морг, а лежащие здесь трупы найдены в сене или Булонском лесу. Трупы эти по несколько дней лежат на мраморных столах, чтобы их могли опознать знакомые и родственники. Платье, в котором нашли труп, вывешивают над ним. В морге всегда много трупов, и прохожие заходят в холодную мертвецкую взглянуть на них. В 1864 году, в эпоху нашего рассказа, мертвецкая была устроена в боковом флигеле тюрьмы «Ля Рокет». Вход в эту комнату шел через узкую улицу Жарбье. В день аудиенции Алацага в морге лежало множество трупов. Прохожие заходили взглянуть на них, многие надеялись найти здесь внезапно исчезнувших друзей или родственников. Мертвецкая имела таинственный угрюмый вид. Воздух был так отвратителен, что сторож Ля Рокет, дежуривший в морге, становился в дверях, чтобы дышать свежим воздухом. По улице Жарбье шла к моргу нищая. Большой старый платок закрывал ее лицо. Это была Марион Гейдеман. Она боязливо осмотрелась кругом, будто опасаясь встретиться с человеком, который бы узнал ее, несмотря на закутанное платком лицо. Потом она прошла мимо сторожа в мертвецкую. Нищие часто посещают морг, отыскивая здесь большую часть своих знакомых. Поэтому сторож, стоявший в дверях, заложив руки за спину, не обратил внимания на приход Марион. Дочь палача, казалось, давно знала эту комнату. Она не взглянула ни на сырые кирпичные стены, ни на высокие открытые окна, ни на мокрый пол, а посмотрела на железную дверь в конце комнаты. К ней спускались каменные ступени. Марион знала, что эта дверь вела в уединенный коридор тюрьмы «Ля Рокет». Это было ей известно, потому что ее отец часто ходил этим коридором в морг и в «Ля Рокет». Она не только знала, что ключ от этой железной двери висит в комнате отца, но даже, что у него лежат нумерованные ключи от тюремных келий, так как он перед казнью входил к преступнику, чтобы остричь ему волосы для более удобного исполнения казни и чтобы запомнить его лицо.